Глава 4. Утро субботы в общежитии студентов-медиков ничем не отличалось от обычного утра выходного дня в любом другом, тот же дикий шум и гам. Повсюду были слышны разговоры, смех, беготня и музыка. Но в 58-й комнате спящей девушке было абсолютно все равно до окружающей какофонии. После двух ночных смен в больнице даже начавшаяся война вряд ли сейчас разбудила бы ее. Подруги, они же соседки по комнате, старались не шуметь и злобно шипели на тех, кто осмеливался заглянуть в комнату. Примерно через час в комнате осталась только спящая девушка, у которой под подушкой настойчиво трезвонил телефон. Аня с просонья не сразу поняла, что это гудит. Может, будильник? Сегодня же выходной или нет? От этой мысли девушка окончательно проснулась и вытащила свой надоедливый телефон из-под подушки. Звонила ее коллега, которая с недавних пор стала ей вторым родным человеком в этом мире. Встретились они странным образом и при очень неприятных обстоятельствах 2 года назад. Был декабрь, Аня возвращалась под утро с работы, шла очень быстро, так как мороз стоял крепкий. Девушка же на противоположной стороне аллеи никуда не спешила. Задумчиво сидела на заледенелой лавке, уставившись невидимым взглядом в одну точку. Аня поначалу проскочила мимо нее, но спустя минуту сообразила, что все это довольно странно, и женщина кажется не в себе. Недолго думая, Аня подошла к ней. «У вас все в порядке?» – обеспокоенно спросила она. Девушка, даже не посмотрев на нее, кивнула головой. «Конечно, можно было идти дальше, ведь она подошла, побеспокоилась, в общем, свой долг выполнила. Но Аня так не могла. Совесть не позволяла ей идти дальше, хоть и очень хотелось спать. «Послушайте, я не могу вас так оставить. Кажется, вы не совсем в норме, и погода сейчас не лучшая для прогулок. Так что вставайте, я вас провожу, куда скажете». Девушка удивленно на нее взглянула заплаканными глазами и опять покачала головой. Аня была потрясена, когда увидела ее красивое лицо. У девушки была разбита губа, и на скуле алел кровоподтек. Кожа была бледной от переохлаждения. Поняв, что в таком состоянии девушка ничего не скажет, Аня решила просто действовать. Решительно подняв с лавки, Аня повела ее в ближайшую гостиницу, где сняла дешевый номер. Девушка же, будучи в обморочном состоянии, не возражала. В номере Аня напоила свою подопечную горячим чаем и укутала в теплое одеяло, чтобы та пришла в себя после холода. Поговорили они только на вторые сутки. Аня все это время не отходила от девушки, пропустив учебу и взяв отгул на работе. Придя из общежития, куда ходила за деньгами, Аня встретила девушку, выходившей из душа. «Привет!» – неловко улыбнулась Аня ей. «Может, познакомимся?» Лицо девушки озарила шикарная улыбка, и она согласно кивнула. Девушки познакомились, разговорились и проплакали всю ночь. История у Оксаны оказалась типичной для Москвы. Провинциальная девочка была поражена блеском столицы и захотела красивой легкой жизни. Оксана приехала в Москву учиться, но ничего не получилось, и она пошла работать. Вскоре встретила состоятельного мужчину, влюбилась в него как дурочка, а он оказался женатым. Долгое время она верила его басням, что однажды он уйдет от жены. За 4 года Оксана из простой провинциальной девочки превратилась в шикарную женщину с квартирой, машиной и женатым любовником, от которого она полностью зависела, так как давно бросила работу и от нечего делать поступила в университет на заочное отделение. Надо сказать, что Оксана прекрасно жила, пока не решила навестить жену своего благодетеля. Навестила, и результат не заставил себя ждать. Любовник так разозлился, что вышвырнул ее из квартиры без денег, да еще и ударил пару раз в запале. Но весь кошмар заключался в том, что Оксана этого урода, оказывается, любила. Оттого и переживала сильно. Правда, положение дел не оставляло времени для страданий. Нужно было подумать о хлебе насущном и крыше над головой. В этом ей опять помогла Анюта. Помогла с работой и жильем. У Оксаны подруг не было, у слишком красивых девушек их не бывает. Но Аня была для нее ангелом-хранителем. Она полюбила девушку всем своим глупым сердцем, как родную сестру. За 2 года они стали неразлучны, узнали друг о друге все, понимали без слов и поддерживали. Оксана пребывала в ужасе от детства подруги, но оттого еще сильнее восхищалась ею. «Нюсь», — часто говорила она, — «вот цены тебе нет. Я вообще поражаюсь, что ты здесь в этой убогости делаешь. Ты должна где-нибудь порхать в самом лучшем месте на земле и самым лучшим мужиком. Такая чудесная девочка, да еще и красотка невероятная». Аня лишь отмахивалась со смехом от ее бредовых рассуждений. «И еще одна такая бредня, и я развею миф о моей ангельской душе». Спустя год жизнь у Оксаны наладилась. Работа была скромная, учебу она не бросала. Появилась подруга, а вскоре и мужчина. За него девушка вскоре должна была выйти замуж. И с ним, сегодняшним утром, она вернулась от своих родителей. Чем и спешила обрадовать подругу, хоть и знала, что та спит после работы. У Ани же пропала злость от постоянного недосыпания, когда она услышала счастливый голос. «Нюська, привет, любимка, ну прости меня, я просто уже устала ждать. Мы ведь приехали еще в 9 утра, а время уже 2 часа. С прошедшим тебя, солнце!» – тараторила Оксана. «Привет, козень!» – засмеялась Аня. «Спасибо, но ты мне уже 1000 поздравительных СМС отправила». «И что? Кстати, я намерена сегодня вытащить тебя из дурдома и отпраздновать твою днюху. Я еще не купила себе подарок и не смотрела себе платье, так что на сегодня много планов, хватит дрыхнуть. Я за тобой через час заеду, будь готова. Все, жди меня». Аня не успела ничего возразить, услышав гудки. «Нет, она убьет эту сумасшедшую». Посмотрев с тоской на кровать, девушка пошла собираться. Через час девчонки вовсю обнимались в машине. А когда первая волна радости схлынула, Оксана завела свой форт, и они поехали на Манежную площадь, в любимое кафе. «Ну, как все прошло?» – спросила Аня. «Отлично. Родители счастливы, Костя тоже весь цветет. В общем, все как, наверное, и должно быть». Весело ответила Оксана, паркуя машину у торгового центра. «А мы зачем сюда приехали?» – подозрительно прищурилась Аня. «Затем, что у моей лучшей подруги был день рождения, а я ей даже ничего не подарила, и еще затем, что раз мы его сегодня празднуем, хочу, чтобы она выглядела на все 100, а не как бедная студентка, и не надо мне ничего впаривать, в жопу все твои принципы!» Аня от возмущения даже дар речи потеряла. «Ничего себе заявочки! Нет, ну ладно, подарок, но одевать ее не надо». «Сама ты иди туда», — насупилась она, над чем Оксана только посмеялась и потащила подругу по торговым рядам. Шопинг, как ни странно, поднял настроение. Радостная, облаченная в модные серые скини и кремовую шелковую рубаху, Аня отправилась с подругой в любимое кафе. Они выпили вина и просидели до вечера, болтая о предстоящей свадьбе, о будущем и обо всем, о чем болтают молодые девушки. «Ты что, за руль собралась?» – возмутилась Гончарова. Сегодня она действительно отправила в энное место свои принципы и выпила 2 бокала вина, от которых тут же опьянела. Оксану же такое количество алкоголя могло разве что немного развеселить, поэтому она легкомысленно ответила. «Я трезвая, не волнуйся, все будет окей». Ане же под хмельком было море по колено, поэтому девушки, недолго думая, отправились в путь. От выпитого вина, усталости и хронического недосыпания Аня уснула. Но ее сон грубо прервали, когда машина резко затормозила. «Блядь, пиздец, вот влипла-то!» — заорала Оксана и, отдышавшись, вышла из машины. Аня, все еще ничего не понимая, отстегнула ремень безопасности и стала выглядывать из окна. Авария была не особо серьезной. Наверное, парочка царапин и, может, небольшая вмятина, но вот блестящий, как с конвейера вид черной Ауди, вызывал сомнение, что все решится легко и просто. Машина-то не из дешевых. Вот ведь в трезвом состоянии она, да и сама тоже хороша, позволила сесть за руль, идиотка, сокрушалась Аня. Но все мысли прервались, когда из машины вышел высокий мужчина в темных очках с капюшоном на голове. Он быстро осмотрел повреждения и направился к Оксане. Походка у него была очень уверенная. Он начал что-то объяснять, но Оксана лишь качала головой. Было видно, что мужчина теряет терпение. Аня же, наблюдая за происходящим, очень нервничала. «Нюська, пиздец, что делать?» Вернувшись через пару минут, беспомощно всхлипнула Оксана. «Он иностранец, я ни хрена не пойму, что он говорит». «Блядь, вот мне сейчас не хватало только этих проблем». «Так, успокойся, я с ним поговорю. Он по-английски говорит». Аня была еще под действием алкоголя, оттого и не боялась сейчас этого мужика, с царственным видом наблюдавшего за ними. Ее почему-то от такого снисходительного взгляда окатила волна беспричинной злости, и Аня быстро подошла к ее причине. «Говорите по-английски?» — резко поинтересовалась девушка. «Лучше бы ваша приятельница с собой не переводчика таскала, а шофера», — насмешливо ответил мужчина. Аня была шокирована подобным нахальством. Адреналин и алкоголь бушевали в ее крови, поэтому она нагло огрызнулась. «Лучше бы снял свои очки и смотрел на дорогу. Солнце уже давно не светит». Она сама была поражена собственной грубостью, но с удовольствием наблюдала, как вытягивается лицо мужчины. «Идиоту понятно, что у меня главная дорога, так что мои очки, детка, здесь ни при чем». «Возможно, идиоту и понятно». Аня поздно прикусила язык. Слова уже вылетели, и она со страхом стала пятиться от разъяренного мужчины, но оказалась зажатой между ним и машиной. «Девочка, я бы не советовал тебе дерзить мне. Ты ведь не совсем дура. Понимаешь, что твоя подруга виновата, и что эти разговоры ничего не дают, только усложняют вашу и без того плачевную ситуацию. И, кстати, продолжая так же прерывисто и тяжело дышать мне в лицо, будто я тебя трахаю, ты окончательно подтверждаешь мои догадки о вашем не совсем трезвом состоянии, так что советую тебе вести себя повежливей, если хочешь полюбовно решить проблему». Аня нервно сглотнула, зная, что мужчина прав. Но в ее голове крутилась только одна фраза «будто я тебя трахаю», заставляя ее краснеть, бледнеть, вызывая во всем теле какую-то непонятную дрожь. «Боже, что это с ней? Что вообще она делает? Зачем пялиться на его четко очерченные губы, которые растягиваются в насмешливой улыбке? Ей ведь всего лишь нужно было мирно побеседовать с этим смуглым красавчиком. А она что? Разозлила его и себя, поставила в неловкое положение. Но дерзкая девчонка не хотела в ней успокаиваться. Напротив, совсем осмелев и испытывая от этого какое-то острое чувство возбуждения и страха, Аня приблизила свое лицо к лицу мужчины, хоть и была на полголовы ниже его, ответила. «Остынь! Трахать ты меня будешь разве что во сне!» Мужчина сначала долго смотрел на нее, будто спрашивая, это она серьезно или пошутила, а потом расхохотался. «Малышка, такие, как ты, не являются объектами сексуальных фантазий мужчин», просмеявшись, снисходительно оповестил он. Это было унизительно и обидно, но Аня не подала виду, а лишь вздернула голову выше. «Что ж, значит, я могу не беспокоиться, что какой-то извращенец вроде тебя мысленно оскверняет мое тело. Думаю, пора вызывать полицию». Спокойно закончила она, пытаясь закрыть щекотливую тему. Из машины на них обеспокоенно и заинтересованно взирала Оксана, ничего не понимая. Мужчина на предложение Ани ничего не ответил, задумался, а потом, хитро ухмыльнувшись, сказал: «Я думаю, полицию нам обоим вызывать не совсем удобно. Вам, в особенности, нетрезвое состояние, лишение прав». Не забыл подчеркнуть он и продолжил: «У меня нет времени, так что есть предложение получше. Конечно, если тебе не наплевать на свою подругу». Аня была озадачена. Хоть иметь дело с этим ненормальным она совершенно не хотела. Мужчина вызывал в ней бурю противоречий, эмоций, интерес, злость, раздражение, возбуждение, притягивал и отталкивал одновременно. С ней такое впервые. Но всегда когда-то бывает в первый раз. Поэтому, успокоившись, она хрипло спросила: «Что за предложение?» «Ничего особенного, просто побудешь моим гидом, пока я не освоюсь в Москве». Он говорил спокойно, по-деловому, но в его голосе был вызов. Как будто знал, какая борьба идет внутри нее. Она очень хотела помочь подруге. Зная, что накануне свадьбы эти проблемы ей ни к чему, но разум кричал: «Пусть все решается, как должно в таких случаях». Вот только вдруг проснувшийся в ней дерзкий голосок прошептал: «Попробуй». И сама, не понимая, что делает, Аня медленно облизнула свои пухлые губы, а после выдохнула: «Хорошо». Мужчина прерывисто вздохнул и хрипло сказал: «Садись в машину». Аня сначала не поняла, что ему нужно, но когда смысл слов дошел до нее, возмутилась: «В смысле, сейчас?» Мужчина уже направился к Ауди, но обернулся и, как дурочки, пояснил: «Детка, мы, кажется, договорились. Мне нужно попасть в мою квартиру, но я уже 1,5 часа блуждаю в поисках, так что садись, будешь показывать, куда ехать». Аня не ожидала такого. Она вообще не понимала, как и зачем согласилась. Это сегодня она такая смелая, но что будет завтра, когда алкоголь и адреналин перестанут горячить кровь? Как она посмотрит на этого мужчину? Как будет находиться рядом с ним, если вообще будет? И что будет? О, Господи, что она делает? Ведь она его даже не знает. Все ее знания о нем сводились к пониманию, что мужчина опасен. Он притягивал ее, как огонь мотылька. Конечно, с его стороны это просто шутка такая. Это ему весело, а для нее это серьезное испытание. «Боже, ну сколько можно быть рассудительной и осторожной?» — зашептал назойливый голосок. И сколько разумных доводов Аня не приводила себе, а все равно поддалась ему. «Окей, только побыстрее». Кивнул мужчина и сел в машину. Аня же не знала, как объяснить все Оксане. Поэтому, когда подошла, долго не могла начать, а когда рассказала, утаив некоторые детали, то услышала возмущенные вопли: «Нюсь, ты совсем из ума выжила?» Но Аня прервала ее, как бы не было стыдно. Но она призналась: «Дело не только в тебе». Оксана ошарашенно смотрела на нее. «Ань, что это вообще значит? Это что за прикол такой? Ты же его знать не знаешь. Да может, он маньяк?» Говоря это, Оксана понимала, что несет чушь. Такой мужик скорее сам от баб отбивается. Но беспокойство за подругу не давало ей покоя. Что это с Нюркой? Взять и просто поехать с каким-то мужиком, на ночь глядя, это однозначно не про Гончарову. Но Аня будто не слышала. «Со мной ничего не случится, я просто хочу. Знаешь, надоело, Оксан, бояться. Хочу хоть раз не думать на 300 рядов», — призналась она. Оксана замолчала, поняв, что Аня все уже решила. «Да, и действительно, пусть попробуют. Может, что получится. Надо же с чего-то начинать, хотя бы с общения». Наверное, Оксана тоже до конца еще не протрезвела, поэтому кивнула головой и строго предупредила: «Я позвоню тебе через час. Если не возьмешь, буду звонить в полицию». «Хорошо, вызови такси», — наказала Аня и направилась к чужой машине. У нее было странное чувство, что после того, как за ней закроется черная дверь, жизнь круто изменится, и невозможно будет ничего вернуть. Но она заглушила в себе все сомнения и села на переднее сиденье автомобиля. Мужчина, сняв очки, обжег ее взглядом черных глаз и, сверкнув белозубой улыбкой в темноте салона, представился. «Марк!» Девушка перестала дышать, взглянув ему в глаза, и тихо ответила. «Аня!» В ответ услышала такое многозначительное. «Ну, поехали, Аня!» «Поехали!» — прошептала девушка сама себе.